Этот гусь впоследствии бдительно следил за каждым моим шагом. Когда через 2 года в том же «Новом мире» были напечатаны 2 моих рассказа, один из которых подвергся резкой критике, гусь, в целом с ней соглашаясь, написал, что критики обошли молчанием второй рассказ, который идеологически гораздо вреднее, в чем я с ним был совершенно согласен. Я, к сожалению, не хранил ни рецензий на себя, ни статей, ни заметок, но вот одна, которую для меня нашли недавно. «Литературная газета», 7 марта 1961 года. «Художник искусства «Народ». С пленума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР. Спор завязался, в частности, вокруг первой повести молодого прозаика В. Войновича «Мы здесь живем». С резкими возражениями гусу, увидевшему в повести искажение нашей действительности, выступили Т. Трифонова и Е. Мальцев. Отметив некоторые недостатки повести, Т. Трифонова сказала: «Не увидеть чрезвычайно светлой ее тональности значит предвзято относиться к ней». Е. Мальцев критиковал сам тон выступления М. Гуса, окрашенный недоброжелательным отношением к молодому писателю. В заметке почему-то не упоминался Георгий Радов, который, кажется, на том же пленуме, а до того на партийном собрании в Союзе писателей, тоже на меня нападал и гораздо агрессивнее гуса. Бюст Марата. О моей первой повести «Мы здесь живем» было написано столько, сколько ни о какой моей книге, включая Чонкина, ни в советской, ни в российской печати никогда не писали. Можно сравнить разве что с потоком отзывов о Чонкине в 1977 году в американской прессе. А тогда, в 1961-м, а «Мы здесь живем» писали не только наши газеты, но и некоторые из братских социалистических стран. Одна хвалебная статья, о которой я случайно узнал, вышла в болгарской газете «Работническое дело». Начинающий писатель, я к единственному пока иностранному отзыву, отнесся с повышенным вниманием. Хотя я и помнил, что, как говорилось тогда, курица не птица, Болгария не за граница, хотя и подозревал, что «Работническое дело» вряд ли относилось к числу авторитетных заграничных изданий, а все-таки испытал особо тщеславное чувство от того, что вот не только в родных пределах, а и за ними меня кто-то уже читает. Вскоре я с легким разочарованием узнал, что автор болгарской газеты был совсем уж не заграничный, а наш, советский. Приходя в «Новый мир», я часто сталкивался там внутри или у входа с молодым человеком, который мне чем-то был симпатичен, хотя я не знал о нем ничего и даже не был знаком. Через некоторое время я стал с ним здороваться. Он каждый раз смотрел на меня удивленно, потом удостаивал снисходительного и даже, как мне казалось, высокомерного кивка. Вскоре я познакомился с ним на квартире одной нашей общей знакомой. Это был критик Феликс Светов, статьи которого часто печатались в «Новом мире». Свое высокомерие он объяснил плохим зрением. Будучи сильно близоруким, он не носил очки, и в здоровавшегося с ним человека пристально вглядывался, пытаясь понять или угадать, кто это. Вот это вглядывание я и принял за высокомерный взгляд. Он был со своей женой, зеленоглазой красавицей Зоей Крахмальниковой, работавшей в «Литературной газете». Оба недавно развелись с предыдущими половинами, теперь были влюбленными друг в друга молодоженами. Оказалось, что Светов и был автором той болгарской статьи. А потом выяснилось, что мы почти соседи. Они жили на Бакунинской улице, я — на Новой Переведеновской, в 10 минутах ходьбы. И мы на много лет стали близкими друзьями. Такими, что чуть ли не каждый день встречались, общались и не надоедали друг другу. Настоящая фамилия Феликса была Фридленд. В детстве мать звала его не Феликсом, а Светом или Светиком, потому что ей нравился соседский мальчик, сын пролетарского поэта Демьяна Бедного, Свет Придворов. Новое имя к Феликсу прилипло. Его все стали звать Светом или даже Светиком. Из этого имени он потом сделал псевдоним Светов и, в конце концов, Световым стал по паспорту. А Свет Придворов, как мне рассказывали, вырос в мелкого афериста вроде ильфа-петровских персонажей, стучался в двери советских писателей, представлялся. «Я Свет Придворов, сын Демьяна Бедного. Не можете ли вы одолжить мне немного денег?» В отличие от Остапа Бендера или Шура Балаганова, он был в самом деле сыном того, кого называл. Отцом нашего Светика был бывший большевик, до того бундовец, а после того известный историк профессор Цви Фридленд, специалист по французской революции, автор книг о Д'Антоне, Марате и Робеспьере. В 30-х годах он преподавал историю в Московском университете на Маховой улице и однажды сказал кому-то, зашедшему к нему в кабинет: «Смотри, у меня окно выходит прямо на Кремль. Если пушку сюда поставить, можно убить Сталина». На него донесли, он был арестован и обвинен в разных преступлениях против советской власти, в том числе в покушении на Сталина. Его расстреляли, жену Надежду Львовну загнали на 17 лет в лагеря, а Феликс вместе со старшей сестрой Идой провел детство в ссылке на Сахалине. Несмотря на эти испытания, он остался романтиком комсомольского типа, и первая его книга называлась «Ушла ли романтика?». В статьях ее составлявших автор доказывал, что романтика, конечно же, не ушла. В этом сборнике была статья и обо мне, как одном из романтиков. Для этого имелись основания. Я в полном смысле романтиком уже не был, но старался им быть. Хотя к разным проявлениям романтизма, в том числе и к своим собственным, относился чем дальше, тем с большей иронией, которую Светов иногда принимал за цинизм. Зоя Крахмальникова прежде была замужем за поэтом Марком Максимовым, отцом нынешнего телеведущего Андрея Максимова. А от ее первого мужа у нее был сын Сережа Милованов, который потом стал довольно талантливым артистом, но спился и умер молодым. Жили они скромно, но в отличие от меня в отдельной двухкомнатной квартире. По причине неравенства бытовых условий я навещал их чаще, чем они меня. Мы часто выпивали, даже, можно сказать, пьянствовали и безвредно хулиганили, сочиняя, например, двусмысленные частушки из скабрёзности. Свет мне больше всего нравился тем, что ему нравилось то, что я пишу. Когда я давал ему что-то свеженаписанное, он доходчиво и профессионально объяснял мне, чем именно хорошо то, что я написал. Таким же умением объяснять достоинства моих текстов обладал и Камил, но последнее время между нами наступило некоторое взаимное охлаждение, о чем речь впереди. Разумеется, сближали нас со Светом общность литературных вкусов и взглядов на жизнь, советскую власть, политику и историю нашей страны. Мы оба ненавидели сталинизм и мало уважали послесталинскую власть, но Свет все еще почитал Ленина, его соратников и революционеров всех времен и народов, а понятия коммунизма и революции все еще его волновали. Подобно многим, он считал коммунизм светлой идеей, скомпрометированной советскими вождями. Его тогдашнему мировоззрению в какой-то мере соответствовали черно-белый портрет Маяковского над письменным столом и на самом столе в отдельных рамках фотографии Пастернака и Хемингуэя. В углу на подставке для цветов стоял большой гипсовый бюст Марата, доставшийся Светику от отца. Свет к тому времени был женат всего лишь второй раз, но злые языки преувеличивали, говорили, что он постоянно меняет жен и, уходя от одной жены к другой, оставляет ей все, кроме смены белья и головы Марата, которую уносит под мышкой. Не уважая управлявших страной плохих коммунистов, он всегда готов был обольститься хорошими коммунистами, настоящими революционерами. И когда известность получили имена Фиделя Кастро и Че Гевары, Свет на какое-то время стал их горячим поклонником, и их портреты украсили его письменный стол, потеснив Пастернака и Хемингуэя. Он и сам в каких-то мечтах представлял себя революционером. «А что сказал он мне как-то? Ты хотел бы выйти на Красную площадь и развернуть транспарант с одним словом — долой?» «Я не хотел». И он это мое нежелание не одобрял. В свое время каждый революционер, а тем более коммунист, особенно прежнего, большевистского разлива, должен был быть не просто атеистом, а воинствующим безбожником. После революции было даже объединение, которое называлось «Союз воинствующих безбожников». Будучи человеком, как говорили, прогрессивных взглядов, Свет, конечно, тоже относился к воинствующим. «Вот ты думаешь, Бог есть?» — спрашивал он меня. «Я ничего не думаю», — говорил я, поскольку не верил ни в Бога, ни в его отсутствие. «Я просто не знаю. А я сейчас могу плюнуть в небо, и мне ничего не будет». «Ну, плюй», — соглашался я. «Сам на себя попадешь».